Глава 52. Незнакомые, но вкусно пахнущие блюда завладели вниманием Йошита. Он никак не мог выбрать, какое именно ему хочется. Однако, изучая витрину, парень краем глаза постоянно наблюдал за Айми, и появившийся рядом с ней смазливый незнакомец его явно не порадовал, особенно когда Йошит услышал, что тот радостно лепечет их жене. Что ж, скорее всего, Хонг действительно был в чем-то прав. Ничего страшного в той комнате не было, кроме того, что на их Айми будут вешаться вот такие вот потребители. «Госпожа, а можно я его накажу вместо вас?» Тихо подкравшись, Йош тоже опустился на колени, причем так, чтобы женщине было удобнее смотреть на него, а не на конкурента вне графика. И, обернувшись, мило улыбнулся незнакомому парню улыбкой крокодила, увидевшего добычу. Судя по тому, что в глазах Айми сверкали смешинки, происходящее ее веселило. Значит, можно продолжать развлекаться. Тем более на сцене появился еще один актер. В кафе вбежал Тейш с сумкой в руках. «Простите, госпожа, вы ее так надежно спрятали, еле нашел». Братья всегда понимали друг друга почти мгновенно и с полувзгляда, так что даже жестами ничего добавлять не понадобилось, только пару гримас скорчить и все. Старший тоже в игре. «А это кто?» И недоумение, совершенно искреннее, не придерешься. «Представляешь?» Голосом главной домашней ябеды принялся жаловаться Ёж. «Отвернуться не успел, как тут бац, и чужой мальчик на коленях. Накажите его. Нет уж, не дождешься, госпожа наша, вот и...» Тут Ёшет вспомнил, как ему влетело на корабле. Поёрзал даже, потому что задница снова вспыхнула. Но при этом в паху тоже сладко заныло, подсказывая, что в итоге-то ему все понравилось. Нет, конечно, предпочитал Ёж равноправие, но если это будет почти как игра, для разнообразия, то почему бы и нет? «Точно!» — согласился с братом Тейш. «Никаких чужих мальчиков!» — ухмыльнулся он, глядя на уже давно вставшего с колен незнакомого парнишку. «Нам самим мало!» Айми посмотрела сначала на старшего мужа, затем на младшего, потом на совершенно несчастного пришельца, уронила трубочку от коктейля и начала ржать. «Ой, тля!» — еле выдавила она сквозь всхлипывание. «Ой, тля! То есть вы передумали меня бояться и решили, что не согласны делиться?» «Вот еще!» — возмутился Йошит. «Делиться? Фиг! Почитал я про ваш БДСМ, ничего там страшного нет. К праотцам всех чужих мальчиков». Сказала Айми и чуть не сползла под столик. «А-а-а, ой, тля!» «Ладно, собственничек, сегодня на тебе и проверим, страшно или нет. Согласен?» «Генри, не куксись, я напишу Раджасти, она тебя примет. А то я тут нечаянно замуж вышла, так что упс». «А чего сразу сегодня? Хорошо». Йошит расплылся в довольной улыбке и едва сдержался, чтобы не показать язык Тейшу. Ведь сегодня была очередь старшего. Но Тейшит не собирался так легко сдаваться. «А почему сразу Йошит?» Недовольство в его голосе было почти не слышно для посторонних. А вот для тех, кто знал его лет так 18, то есть всю свою сознательную жизнь, это недовольство ощущалось очень хорошо. Братишка ревновал, завидовал и даже немного переживал. Ну надо же. «Потому что меня уже наказывали, и все прошло успешно, правда, госпожа?» У госпожи после этих слов натурально слезы брызнули из глаз от смеха. Она почти минуту не могла успокоиться, махала руками на обоих мужей и, наконец, еле выдавила. «Да что ж вы, тля, делаете, паразиты? Да нельзя же так! Ой, тля!» И снова закатилась хохотом. Айми. «Мама дорогая, я думала, что там и кончусь на этом ресторанном диванчике. Да я в жизни так не смеялась. В аэротакси эти два клоуна вели меня под ручки, потому что меня ноги не держали, и я так и норовила снова закатиться. Точно смешинка в рот попала, причем злостная такая, нескончаемая. А домой мы полетели, потому что Гектор позвонил и сказал, что пробы будем делать завтра, ибо к нему заявился Хонг с флешкой, на которую этот энтузиаст-рекордсмен уже накидал примерно 50 вариантов вступительной песни. Гектор слегка офигел от такого трудового рвения, но потом включил мозги и вцепился в композитора всеми клешнями и хоботом. «Это ж зашибись! Сам пришел, контракт еще не подписан, денег не просил, а музыку уже припер. И какую музыку?» Судя по всему, моего напарника впервые в жизни настигли муки выбора. «А мне чего? Мне же лучше!» Слушая мучительные стоны нашего толстенького продюсера, я опять начала смеяться и досмеялась до икоты. Зараза. Дома нас встретил загруженный по самой брови Нейт, которого еще пришлось с некоторым трудом отдирать от монитора. Ибо я, похоже, слегка погорячилась, решив проверить, что будет, если подсунуть старшему мужу работу по анализу рынка ценных бумаг. Теперь этот самый муж пребывал одновременно в ужасе, восторге и ажитации. Схватив меня, он опять прилип к экрану, азартно тыча пальцем сразу в три составленные им же таблицы и два графика, и 15 минут рассказывал, что вот тут проценты будут минимальные, но стабильные, вот тут возможен рывок, но короткий и рискованный, а вот это явная и полная лажа. Вывалив на меня сразу все это, Нейт вдруг приуныл и заявил, что это ужасно. Он ничего не знает, ничего не понимает, нагляделся в сети незнакомых терминов и мнений экспертов, в тексте которых ему понятны были только предлоги, и вообще. И вообще, завтра я дам тебе доступ к своим инвестиционным счетам, которыми ты теперь и будешь заниматься. Утешила я его, в который раз за день засмеялась, схватив в охапку и стала целовать везде, куда достану. Ты мой гений, моя прелесть, люблю тебя. Ой, он так очаровательно смущается, что я каждый раз не могу устоять. Главное, краснеет, а сам так хозяйственно хвать меня к себе на колени и подгреб, и уже целует в ответ. И нить разговора удается поддерживать с трудом. Но про то, что всему этому страшному, заумному, экономическому вполне можно научиться, выяснить мы еще успели. И даже не за миллиард денег этому учат. Обычная университетская такса. Ну, может, еще несколько платных семинаров и консультаций. Подъемно, короче. И я не против, если он станет учиться. Я очень даже за. Двумя руками и ногами. И другими своими местами тоже. Короче, из спальни мы выбрались только к ужину. Поэтому наябедничать на бедного Генри озабоченные младшие мужья просто не успели. Зато когда после вечерней трапезы под умоляющими взглядами Илья, которого Хонг пришел звать с собой на пляж, я сгребла в охапку самых младших сыновей и уселась играть с ними в увлекательную настольную игру про пингвинов под названием «Эй, это моя рыба?», трое старших технично отползли сначала в сторонку, а потом вообще в другую комнату. У них явно намечалось важное совещание. «Угу. На тему, кто первый пойдет получать по заднице, чтобы госпожа, которой без этого явно никак не выжить, не отвлекалась на всяких посторонних зайчиков, мечтающих побывать в ее секретной комнатке для интимных развлечений и снятия всяческих стрессов. Ибо нефиг». Хи. Смешные такие. Мимими, черт возьми.